Что ты делаешь в нашем городе? Присматриваюсь. Хочу собрать материал для рассказа. А что в этом плохого? Он посмотрел на меня из-под лобья. Какой еще материал? Мало ли что подвернется. Не понимаю, почему вы так нервничаете? Разве писатель не может приехать в город за материалом для своих произведений без того, чтобы полиция в это встревала? Его коробило от едва скрытого отвращения ко мне. «Мы у нас в городе не любим шпиков. Гляди в оба. Второй раз я не предупреждаю, а сейчас выметайся и держись подальше от этого клуба, понял?» Я натянул пальто. «Окей, сержант, я понял». «Вон!» — рявкнул он. «Проваливай, и чтобы я тебя больше не видел!» Я направился к двери. Я почти ожидал этого, но никак не предполагал, что детина такого размера может столь быстро двигаться. Не успев увернуться от мощного удара тяжелым ботинком под зад, я едва не вылетел из собственных ботинок. Приземлившись на четвереньки, я с разгона просеменил за дверь, быстро перебирая обеими парами конечностей. Лоситер медленно вышел и встал надо мной, обнажив зубы в язвительной ухмылке. «Напиши про это, шпик, и учти, что я дам тебе возможность еще кое о чем написать, если еще раз тебя увижу». Я мог бы убить его, я убил бы его, будь у меня при себе пистолет. Превозмогая боль, я медленно поднялся. Охранники открыли ворота. Лоситер с размаха стукнул ботинком по крылу машины. На месте образовавшейся вмятины облетела краска. «Убрать эту рухлядь с моих глаз!» Я влез в машину и вырулил из ворот. Меня трясло от ярости. Меня трясло всю дорогу, пока я не подъехал к отелю. На следующее утро после завтрака, воспользовавшись телефонной книгой, взятой со стола портье, я записал телефон и адрес Корнелли Ван Блейк. Адрес был простой. Венстоун, Вест Саммит. Я спросил портье, как проехать в Вест Саммит. «Вы знаете клуб «Золотое яблоко»?» Вопросом на вопрос ответил он. «Я сказал, что знаю этот клуб». «Тогда проезжайте мимо него по набережной до указателя. Вест Саммит занимает всю верхнюю часть холма до автострады в Сан-Франциско». Я поблагодарил его, вывел Бьюик из гаража, заскочил в цветочный магазин, чтобы послать Сьюзи полдюжины орхидей и записку с извинениями за поспешный уход, и поехал вдоль бульвара. В «Золотом яблоке» еще спали, когда я проезжал мимо. Ворота были закрыты, так же, как и дверь караулки. К моему большому облегчению по машине никто не выстрелил. Я катил по пустынному прибрежному шоссе, которое упорно забиралось на вершину холма. У развилки возвышался указатель направления на Вест-Саммит. И я свернул с шоссе на извивавшуюся серпантином крутую, но широкую дорогу. Бенстоун оказался последним из имений на широкой, обсаженной деревьями улице. От него открывался вид на океан. Дальний конец территории усадьбы скрывался за покрытым лесом склоном и находился, по моим предположениям, где-то у автострады на Фриско. Табличка на высоких сварных воротах подтвердила, что передо мной именно Венстоун. Высокая стена, поверху которой, как кинжалы, торчали зловещие острия, полностью скрывала дом. Сторожиха у ворот заявила, что без предварительного звонка по телефону не может быть и речи о том, чтобы попасть на территорию имения. Когда становишься миллионером, приходится принимать предосторожности, и ты уже связан с жестким порядком, — сочувственно подумал я. Проехав мимо ворот, я свернул налево вдоль стены. Вскоре дорога пошла под уклон, и в полумиле впереди я увидел автостраду на Фриско. Затормозив, я вылез из машины, разулся и забрался на ее крышу. С этой выгодной позиции можно было спокойно смотреть поверх стены, и передо мной, как на ладони, были дом и сад.